Мы снова остались одни. Ситуация глупейшая. Сидим связанные в какой-то занюханной камере и ждем суда неправедного. Милиционеры, блин. Борцы за справедливость и законопорядок. Довоевались. Я уж не говорю о том, что мне после обеда Алену с обозом встречать. Где ж, блин, царь? Засовы вновь лязгнули, мы вытянули шеи, но в темницу вошел не горох, а его дрожайшая половина. Заботливая Лидия Адольфина Карпфхаузен по-немецки извинилась за то, что без приглашения, и начала бодренько выставлять из принесенной корзины разнообразные вкусности. Ладно, тоже приятно. «Я могу вас расписать! Фи, не будете от меня убегать! Я...» «Натюрлих, Лидия Карповна!» С акцентом, но довольно бегло, откликнулся Митяй. Все-таки не зря он в немецкую слободу шастает. Нахватался помаленьку. «Корошик очень-очень-очень сердит!» Печально рассказывала матушка-императрица. «Фи, мне есть настоящий дрюх, хер участковый, я это всегда ценить и говорить на лицо, но мне кажется, фи сегодня перешли граница, рубеж фасальной ферности, найн, я буду хототайца фас обоих, поправил я, твоих сразу». Согласилась она, довольно ловко перерезая ножом для сампуку веревки на моих запястьях. На моем напарнике узлов было больше. С ним пришлось повозиться. А зато мы спокойно уселись прямо на полу, без чинов и регалий, разложили сосиски, хлеб, копченый шпик, стопочки под шнапс и как-то совершенно незаметно разговорились. Начали с чего-то вовсе нейтрального. Вроде я сказал, что пробовал в Москве немецкое пиво, но никогда не ел рульку по-баварски. Царица Лидия тут же пообещала заказать ее ближайшим обозом из Германии, а Митька заявил, что у Кнута Гамсуновича в слободе «Энто дело подают с кислой капустой и гороховым пюре, чё возить-то?» Слово за слово, еще по стопочке. С кулинарии перешли на внешнюю и внутреннюю политику, с нее на личную жизнь женщины до брака и в браке, на перспективы образования современной молодежи и создания развернутой программы содействия пенсионерам с отклонениями в психике. Отвлеклись только, когда в дверь постучали. «Кто есть там нам мешать?» «Entschuldigen Sie bitte!» В нашу уютную темницу с извинениями заглянул немецкий посол Кнут Гамсунович. «Не помешаю, господа! Я слышал о вашем аресте, Герр Ивашов, и не мог не попытаться прийти сюда, дабы выразить свой протест царским произволом и еще раз подчеркнуть мое искреннее уважение вашим поступкам». «Каким именно?» Чуть смутился я. «Как?» Столь же искренне смутившись, поразился посол. «Да весь двор только и говорит, как вы обругали русского царя матом за то, что он был недостаточно вежлив со своей же царицей. Вступиться за честь женщины перед венценосной особой способен не каждый. Увы, истинное рыцарство часто приводит в тюрьму или на плаху, но я горжусь вами. Позволите?» Господин Шпиц-Рутенберг извлек из-за пазухи длинную, узкую, запечатанную бутыль с черной кошкой на этикетке и вопросительно подмигнул. Чистопородный немец. Он уже так давно жил у нас в России, что если и не обрусел окончательно, то, по крайней мере, обычаи знал и умел поддержать компанию. Митя охотно подвинулся, и дальнейшие разговоры пошли уже на 4 голоса. А мы хорошим людям всегда рады, даже в тюрьме. Сравнивали церковную музыку в лютеранских храмах с нашим разноколокольным перезвоном. Спорили о преимуществе голландского кроя камзолов, говорили об этнических конфликтах и пассионарной психологии шаманов, о чем-то еще. О, вспомнил. О том, кстати, что в длинной бутылке у посла оказалось роскошное вино. Градусов на 5 слабее шнапса, зато на травах. То есть в лучших милицейских традициях. Мы не пьем. Мы лечимся. И лечились. Пока в дверь не постучали еще раз. «Заходите!» — громко предложил я, и все согласно кивнули. «Почему нет? Может, у нас сегодня день открытых дверей в бутырском изоляторе?» На пороге стоял малость удивленный Дьягруздев. Как уж его-то пропустила охрана, ума не приложу. В тощей груди Филимона Митрофановича уютно прильнула 2-литровая бутыль мутного самогона. Ну, главное ведь повышать градус, а не наоборот. И то со сладкого венца нас уже как-то повело. «Государь послал из человеколюбства христианского проведать, не надо ли чего, а вы тут вон а чё, за спиной государевой!» Но, заметив среди нас гордо выпрямившуюся царицу, опытный скандалист мгновенно сменил тон. «Но ведь с матушкой Лидией Карповной оно, конечно, можно. Она ведь головушка светлая, лебедушка белая, небось, стыдить пришла души ваши заскорузлые, а я и...» «Да присаживайтесь. И бутылочку давайте на общий стол, раз уж пришли». «Не тебе нес, мент соломенный!» — взвился было дьяк. Но опять-таки в мгновение ока сменил тон. «Однако же за ради честной компании с каким змеем не помиришься. Угощайтесь, люди добрые, пейте, аки кровь мою чистую. Не сам гнал, но где брать ведаю». В принципе, мы все были уже более чем чуточку хорошие. А после второй или третьей стопки наш долгополый представитель жеребячей породы тоже вдруг оказался не самой распоследней сволочью. Филимон Митрофанович охотно припомнил свои летние похождения в Подберезовке, сам первым визгливо хихикая над собственным, едва не состоявшимся бракосочетанием, от которого его удержало единственное здравое опасение получить Митеньку в пасынки. Митя, как вы понимаете, такой отчим, как дьяк, тоже глубоко не в радость. Поэтому пили за то, чтобы всем было хорошо и никому не обидно. «Не обидно», — глухо раздался чей-то жалостливый голос от дверей. «Горошек, это есть ты?» Матушка-государыня мигом обернулась к пришибленному судьбой государю. «Зачем тебе так скучать? Иди к нам, мы тут, слегка и по чуть-чуть. То есть нам уже почти весело, но без тебя как-то...» «Не то!» — дружно поддержали все мы. Горох выдохнул, махнул рукой, дал какие-то распоряжения стрельцам по ту сторону дверей и решительно присоединился к нам. Как я понимаю, казни сегодня не будет. Митькина схема группового воздействия сработала на все 100. Осталось дождаться повышения в звании и шубы с царского плеча. а в темницу быстренько доставляли чистую скатерть, перемену горячих блюд, семгу и черную икру, закуски и разносолы. Короче, мы с Митей удрали первыми. Остальные уже вовсю пели, обнимались, клялись в вечной дружбе и взаимном уважении, так что на наше исчезновение особого внимания не обратили. Своего младшего сотрудника я уволок практически за шиворот. Ему пить нельзя, кодируй не кодируй. А мне еще Алену встречать. Вдруг она с большим багажом. Митька в этом плане бесплатная тягловая сила. Хорошо еще бабуленька и гуленька нас спасать не откликнулась, значимо изрек он, когда охрана задними калиточками вывела нас с царского подворья. Что, кстати, странно, отметил я, поддерживая разговор. Обычно наша эксперт-криминалистка себя долгими сборами не утомляет. Прилетит на ступе и забомбит весь гороховский терем нафиг. А тут даже Ваську с напильником не прислала. Но хуже всего оказалось известие, что так долго жданный мною обоз прибыл еще 2 часа назад. То есть, заигравшись с горохом в тюрьму, я безбожно опоздал на встречу с любимой девушкой. На гостином дворе разгружали последние телеги. Иностранцы, примкнувшие к нашим купцам еще от северной границы, уже разошлись по своим посольствам и торговым домам. Мой верный напарник пошнырял туда-сюда, что-то понавыспрашивал, кому-то поугрожал, где-то выцыганил настоящий французский круассан и вернулся ко мне с подробным докладом. Прибыла пассия ваша разлюбезная, добралась в цельности и сохранности, в пьянстве по дороге незамечена, себя облюла, одному обозному аж ухо открутило за намеки безобразные. Вон на той скамеечке цельный час сидела, как лапушка. Все вас выглядывало, потом всплакнула вроде, да и пошла в отделение. Куда? Не сразу поверил я. Дык! В отделение, ясное дело. Недоуменно пожал плечами Митька. Дома-то у нее здесь нет, жить негде. Вот она со своим сундучком к вам на работу и направилась. А что не так-то? Вроде все логически обосновано. Вы куда, Никита Иванович? Я ведь еще не все рассказал, обозначил. А? В задницу этого умника с его расширенным словарным запасом. Меньше знал, так хоть не лез везде со своим логическим обоснованием. Остатки хмеля сразу улетучились из моей буйной головы. Я рванул с места и несся вперед, как милицейский УАЗик, поднимая тучи пыли и со скрежетом тормозя на поворотах. Если в нужных местах бежать очень быстро, а потом совсем не бежать, то есть идти в развалочку с линцой, то народ подумает, что это я так, дурью маюсь и помогать не кинется. Тут главное опыт и знание психологии. В противном случае к отделению я бы вылетел в сопровождении как минимум сотни не очень занятых горожан. С Митькой потом объяснюсь. А сейчас главное не допустить столкновения Алены и Еги. Однако по бледным лицам вытянувшихся стрельцов нашей команды я понял, что второй раз за сегодня катастрофически опоздал. Нет, ну что за день, а? Еремеева ко мне! В тереме он, батюшка участковый, тихо шепнули стрельцы. Как девица твоя внутрь вошла, так и он следом отправился. пропащая душа. Это почему еще? Внутренне похолодел я. Да уж так, предчувствие. Скорбно перекрестились оба бородача. А нам пост покидать нельзя. Фома Силыч, прими его, Господь, уж очень строг на это дело. Тьфу на вас, болваны! Не выдержав, рявкнул я. Развели тут демагогию на пустом месте. Сейчас должен Митя подойти. Скажете, чтоб в дом шел. А кроме него никого сюда не пускать. Карантин у нас в отделении. Чего? Карантин. Ангина. Чума. Холера и птичий грипп. Вместе взятые. Ясно? Не в силах больше тратить свои нервы еще и в воротах, я решительным шагом пересек двор и бодренько вбежал на крыльцо. Дверь открывал так осторожно, словно с той стороны была привязана граната. Сени встретили меня гробовым молчанием. Ладно, разберемся. Не в первый раз. Всем привет! Не ждали? А я царя, вот только-только из тюрьмы. Бодро проорал я, бочком входя в горницу. Немая сцена. На скамье сидит мрачный, как ноябрьская туча, кот Васька с ароматной кружкой в нетвердой лапе. Ароматный потому, что иначе не скажешь. Запах валерьянки едва не валил с ног. Плечом к плечу с Васей, счастливый до ума помрачения, домовой Назим с уполовиненной бутылью чего-то азербайджанского крепкого, морда сияет почище бабкиного самовара, причем ни моей невесты, ни моей домохозяйки нигде не видно, зато на столе лежит высокая шапка стрелецкого сотника и... Прошу прощения, вообще-то не лежит. А перемещается по столу неровными, короткими движениями с приглушенным, негодующим кваканьем. Вопросов нет. Так. Где Алена? Пьяный кот молча указал когтем наверх. Ясно. В моей комнате. Где Ига? Столь же нетрезвый Назим, хмыкнув, кивнул в сторону комнатки нашей домохозяйки. А это Имеев, да? Кот и домовой покосились на прыгающую шапку и церемонно чокнулись в знак согласия. Очень-очень-очень длинную минуту я думал, куда пойти в первую очередь. Ну, Фома подождет, ему все равно деться некуда. А вот женщины... Поднимусь к Алене, гарантированно задержусь там надолго. Потому что надо объяснить, почему опоздал, попросить прощения за то, что не встретил, и хотя бы вкратце выслушать, что тут произошло. Пойду к Еге? Придется час распинаться в извинениях, требовать расколдовать попавшего под горячую руку сотника и еще час выслушивать бабкины вздохи, склипы, слезы, укоры. Какой у меня выбор, а? Этого стеречь и не выпускать. Игнорируя призывное кваканье из-под шапки, приказал я и опрометью бросился вверх по лестнице. В общем, недалеко ушел, потому что почти в ту же секунду врезался в широкую грудь моего верного напарника, входящего из сеней, как кстати. «Митя, бабушка на тебе! Успокой, обними, утешь, объясни ситуацию, но в психоанализ не лезь, убьет! Общий сбор за столом через 5 минут, в остальном действуй по обстановке!» «Расстарался, Никита Иванович! Уже не подведу, отец и благодетель!» Вот не люблю я, когда он так говорит, но поздно. Ноги сами несли меня наверх, а сердце пело от предвкушения долгожданной встречи с любимой.